вам. Алло, извините, ради бога, вот я вам что, не звонил недавно, да? А вот скажи, вот да. вы зимой, говорите, вы школьников видели, да? Их трое было просто? Да. А вас, да. Во сколько они приходят обычно к ней? Во сколько по времени? Угу. Вы же днем, наверное, на работе, это когда было или что это было? Да, да, я думаю, что, скорее всего, это был выходной день, потому что было светло. А, и то есть вы видели, как они выбегали из подъезда, да? Я их видела, скажем, за 2 года, раз 10 или 15. Вот, но вы сами понимаете, что я не постоянно смотрю в окно. А вот одни те же люди? Я не постоянно нахожусь дома. Это одни и те же люди? Просто если я слышу, ну да, это одни и те же дети. Да, 15-летние, да? Ну нет. Ну да. Она вам да. жаловалась именно я могу ошибаться. На эту ситуацию вообще? Что? Она вам что-то говорила про эту ситуацию, что вообще происходит? О, да, мы ставили определитель номера, но там не отключается звук, поэтому она поставила свой старый телефон, вот который. А подождите, можно вы ставили ей ей лично ставили номер? Определитель? Да, определитель номера. А родственники? Вот, но там звонят с интернет, ну, через интернет, вот, поэтому там все равно невозможно определить этот номер. А кто это определил, что звонят себе. Люди через интернет, кто определил? Ну, мы определили, я насколько понимаю, если телефонный номер не определяется, либо стоит анти-АОН, либо это через интернет звонят, через скайп, скажем, потому что скайп мы не можем... А когда же это вы ей ставили? Ну, наверное, начинали мы это делать 2 или 3 года назад. То есть она вам жаловалась, что такое происходит, и вы решили помочь? Да, она хорошо общается с моей мамой. Вот, и она постоянно нам жалуется. А, что квартиру? Ну, это не беспокойно, то есть это действительно ситуация такая происходит. У нас не общая дверь, вот, поэтому я абсолютно точно знаю, что ей постоянно звонят и в телефон, и иногда звонят в дверь. А вот... Когда это касается моей двери, конечно, я переживаю по этому поводу. То есть вы думаете, может, это грабители какие-то, или все-таки непонятно, что это? Я не думаю, что это грабитель, это, скорее всего, малолетние такие шутники. Ага, и то есть, ну, она-то говорит, что квартиру у нее вымогают? Или она про это не говорила? Ну, возможно, возможно, они так шутят, я не знаю, возможно, ей действительно угрожают. Ага, но она нервничает? Я сама никогда не... Что? Она нервничает по этому поводу? Вообще как? Ну, конечно, она нервничает. Ну, мы как-то жаль, да, вот? 80 лет, ей некому помочь, конечно, она переживает. А что же у нее родственников нет никаких ближайших? Ну, это не ко мне вопрос. А вообще к ней никто не приезжает, даже потому что я давно у нее был. Ну, родственников за 10 лет я видела 2 раза или 3, наверное. Ага, то есть там племянник у нее, по-моему, еще кто-то, да? Вот, то есть, ну, я вам не подскажу, я не знаю. То есть вот в последнее время тоже продолжают звонки, наверное, да, или пока не знаете? Да, да, да, они постоянно, каждый день. А ночью бывает, что звонят? Что она? Ночью бывает, что звонят ночью? Не знаю. Или она уже отключает, наверное, просто, да? Это я думаю, что она, наверное, отключает телефон. Я ну, то есть она одинокая, сейчас одинокая, ни с кем особо не общается, да, так вот? Вот так. Ну, я не знаю, насколько она общается или не общается, возможно, у нее есть какие-то подруги. А-а-а. Вот, что... вот честно, вот скажите, вот, честно говоря, вот она вполне адекватна или все-таки что-то есть подозрительное поведение? Ну, если это человек 80 лет... Ну, и разные люди есть, тем более... ...и ее постоянно мучают звонками, вот, я думаю, я бы, скорее всего, уже свихнулась бы. А если вы увидели... Лично со мной она ведет себя очень интеллигентно, воспитанно, она очень вменяемая, действительно, она очень терпимая и спокойная женщина. Если ее выводишь из себя, как любой там, взрослый человек, старый, то живой, она, конечно, реагирует на это бурно. Ну, я не могу сказать, что она сумасшедшая или невменяемая. А вот если бы вы встретили таких людей на лестничной площадке, вы бы что предприняли вообще? Таких людей? Ну, вот, которые ей звонят, например, вот они бы стояли бы, дверь там колотили бы. Я ничего не буду предпринимать лично я. Ну, то есть милицию вы бы не стали вызывать? Потому что просто, может, уже как-то кардинально надо что-то решать, как вы думаете? Милиция в курсе, я, насколько знаю, написали несколько заявлений в милицию. Она писала или вы тоже? И пока нам... И она писала? Лично я не писала, возможно, у меня мама писала заявление вместе, подтверждающее. Ну, в общем, если это несовершеннолетний, то их, конечно, еще и сложно будет привлечь, да, к чему-то. Но потом это хулиганство, знаете, только всего лишь, да? То есть она... Ну, насколько я знаю, как работают наши структуры, это все бесполезно абсолютно. Абсолютно, да. Ну, просто, да. Я так понимаю, что, может быть, она стала жертвой вот каких-то хулиганов телефонных. Да, да. Вот, ну, хорошо, все, извините, все, все, доброго.